Кот свалился с 32-го этажа небоскреба, но отделался парой выбитых зубов. В чем причина столь благополучного приземления? Дело в том, что коту помогли хвост, гибкость позвоночника и чувство равновесия. Кроме того, перевернувшись, он растопыривает лапки в воздухе и планирует, как маленький парашют. Уже у самой земли кот снова собирает лапки вместе, то есть группируется. Удар о землю приходится на передние лапы. Но так как ключиц у кошки нет, а лапы соединены с туловищем эластичными связками, то они сильно пружинят. И приземление получается мягкое, никаких травм. Теперь о лапах. Нас кошек иногда ласково называют хищниками с бархатными лапками и острыми коготками. Наши плотные кожаные ладошки на ощупь, как резиновые. Пальцы очень гибкие и эластичные, при ходьбе и прыжках расходятся в стороны и пружинят. Поэтому кошки ходят и прыгают бесшумно, да мягко. Кошка — зверь маленький, но во виду себя не даст. Вот пушистое, мягкое и, кажется, совсем беззащитное существо весело мурлычет у тебя на коленях. А попробуй-ка дерни за хвост, тяп лапкой, и откуда только когти взялись. Так ведь всегда были, только прятались в подушечках лап. Котенок рождается с растопыренными коготками, а уже потом учится их втягивать. Интересно, что люди позаимствовали у Мурки секрет конструкции ее лапы. Может быть, мой маленький друг, ты видел когда-нибудь, как монтер взбирается на телеграфный столб? Он использует особое приспособление — кошки, которые очень похожи на кошачьи когти. Четыре идут веером в одну сторону, а пятый — отдельно, в противоположную. Когти помогают нам, кошкам, и рыбку поймать, и мышку, но мы не любим лезть в воду, потому что лапки у нас очень чувствительные. Нервные окончания и осязательные волоски, расположенные на них, воды не терпят. А умываться-то надо. И не только потому, что приятно чистенькой ходить, но и потому, что добыча может по запаху учуять и обойти засаду. А догонять удирающий обед я не могу. Не приспособлены лапы к долгому бегу. Скажу по секрету, что кошка может бегать очень быстро, но лишь на короткие дистанции. И вот, чтобы умыться, я не окунаю лапку в воду, а лежу ее, и этой влажной губкой смываю свой запах там, куда не могу дотянуться языком. Борьба против запаха, который может выдать притаившуюся Мурку, привела к изменениям в ее коже. На ней нет желез, которые вырабатывают жир и пот. А когда очень жарко, собаки высовывают язык для самоохлаждения или терморегуляции, а у аккуратной кошки потеют лапки. Но поскольку они прижаты к земле, то и пот, и запах уходят туда же. А еще лапки, вернее, осязательные волоски, расположенные на них, помогают нам, кошкам, ориентироваться в пространстве. Если кошка трогает что-то, значит, она исследует это что-то своей чувствительной лапкой. Волоски, выполняющие такую же функцию, находятся не только на лапах. То, что называют усами, на самом деле своеобразный орган осязания. Есть пучочки подобных волосков и над глазами. Они направлены чуть вперед и в стороны. У многих кошек они очень красивые, белоснежные. Это чаще у черных или черно-белых кошек. С такими надежными стражами Мурка никогда не натолкнется на стену. Кстати, вопреки сложившемуся мнению, кошки не видят в темноте. В кромешной тьме нам помогают эти самые волоски. а еще тонкий слух,